Сергей Александрович. А кто такой этот человек? С вами все в порядке? Да, со мной все прекрасно. Ты просто визжишь, блядь, как непонятно кто. Вы, а да, Сергей Александрович. Допустим. Что допустим? Так и не определились, кто вы. Я. Допустим, это я. Как вас называют? Скажите, пожалуйста. Слушай, тебя не напрягает твоя крайне низкая эффективность, а? Скажи мне. Вас не напрягают звонки? Меня звонки, наоборот, они меня радуют. Каждый день отборнейшие долбоёбы мне названивают. Ты чё? А мне надоело еще нести чушь? Мне надоело, что мне звонят неэффективные работники, понимаешь, блядь? Ваше да, руководство должно говорите. Вас нахуй всех увольнять в пизду. Ну ты впустую да, тратишь свое время компании. Ты в этот момент мог деньги из кого-то вытрушивать, но ты занимаешься не этим. Знаешь почему? Потому что у тебя хуевая информация, дружище. Из-за хуёвой информации что падает твоя эффективность. Что вы хамите? Я не хамлю, я констатирую факт. Что вы материтесь? Эффективность... Вы так совсем материтесь? Да, эффективность вы действительно хуёвая. Без, как бы, ты сам это прекрасно осознаешь. Да хуя ты с меня денег вытрусил, дружище, а? А мы с тобой что не первый раз общаемся. Вы же не понимаете. Я же вам буду звонить, вы же не понимаете, так, Сергей Александрович. Смотри, я же не против звонков. Самое важное в этом всем, что ты звонков много совершил, а денег мало получил. Следовательно, эффективность твоя. А больше ничего не умеете, кроме разговаривать по телефону? Работать так, не умеете? Слушай, работать для... Только вы делаете, что все время разговариваете по телефону. Пусть лошадь работает. Смотри, жизнь я больше ничего не научила, кроме как долгов наживать. Ой-ой-ой-ой. Я общаться с корректорами. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Это все? Не надоело еще? Что ты просиживаешь это дома? И вся аргументация, с помощью которой ты пытаешься заставить меня заплатить? Сергей Александрович, не надоело еще дома просиживать штаны? О, дома просиживать. Это вот такого еще не было. Знаешь, это оригинальное что-то. Не работать. Ты пытаешься меня этим пристыдить, типа, что я не работаю. Задолженность да? не погашать, да. Задолженность а не погашать. Ай-яй-яй, какой я ужасный человек. У плиты, наверное, стоите, да, Сергей Александрович? У плиты, совершенно верно. Вот ты нашел ту точку, которая стопудово заставит меня заплатить. Слово плита, ебаный в рот. Пиздец, где мои бабки? Так, жена, быстро деньги, пиздец, надо долги. Давай. Кот, Базон, давай деньги, бля, быстрее, пиздец. Ага. Смотри, твоя низкая эффективность... Надоело? Смотри, я тебе объясню. Секрет твоей низкой эффективности кроется в том, что та информация, которую ты располагаешь, она недостоверна. Недостоверна, совершенно верно. Если была бы недостоверная информация, я бы не звонил вам, Сергей Александрович. Должны ты прекрасно ошибаешься. Об этом понимать. Ты ошибаешься, потому что твоя низкая эффективность напрямую связана с той неверной информацией, которую ты располагаешь. Потому что ты речь пытаешься построить не свою эффективность. Речь нет, именно не о тебе. Вас, мы с тобой сколько раз... Вы звоните, правильно? Так, именно, смотри, сколько раз если ты говорил со мной... Подожди, никакого выпендрёжа, подожди, ну ты же сам прекрасно меня понимаешь. Меня это никак не оскорбляет. Подожди секунду, ты вы много с меня денег? Вы очередной должник, который ты мне это да, говорит. Да, никак это меня да, не задевает. Да, да, так а ты много меня с меня денег поимел? Меня это никак не задевает. Много ли я должник? Меня это никак не задевает. Смотри, скажи то, мне, много ли я? Хамите да никакого... и выпендриваетесь. Послушай, да какое оскорбление? Ты меня услышишь или нет? Смотри. Вы ничего нового мне не говорите, Сергей. Дружище, подожди, стой секунду. Сколько с меня денег я ты вам не струсил? Дружище. Сколько с меня денег ты струсил? Дружище. Сколько денег ты с меня струсил? Ноль. А знаешь почему? Струсил? Это может быть ваши друзья с вас струсят деньги. Я с вас ничего не струсиваю. Струсиваю. Ну ты клянчишь, хорошо. Выклянчил дохуя? Нет. Ну так вот. Да не клянчу. Хуёвая эффективность. У меня аскер, блядь, когда я на гитаре хуярил, больше собирал, нахуй, чем ты сейчас, блядь, наклянчил. Смотри, банк я тебе объясняю. От вас деньги требуют. Требуют свои деньги, требуют. Конечно. Да. Я не клянчу. Ого, конечно, да. Но неэффективность-то всё равно низкая. Не надоело выпендриваться? То есть ты неэффективный коллектор. Ты хуесос. Как твой батя? Да, смотри, я тебе объясню. А чтобы плохо этого не было, смотри, я тебе объясняю, чтобы такой хуйни не было, тебе необходимо немного изменить принцип, по которым ты работаешь. Понимаешь? Да, вы что говорите? Учить да, меня не вздумали, как конечно. Мне работать. Тогда твоя а эффективность что, сразу возрастет. Да, коллекторская да. организация, учителя да, работаете. Да. Коучем, деньги, коллекторов работаю. От вырученной работы. Ну вот, мои ученики вытрусили дохуища бабла за последний год. Да, вы что говорите? Да. Вы вообще у нас еще и сказочник, да, Сергей Александрович? Не, я просто веду курсы эффективных сказки, курсы эффективных коллекторов провожу в конфаче, представляешь? Сказки, да? Да почему сказки, пиздец? Я тебе серьезно базарю, нахуй. Я тебе отвечаю. Базарите. Тут такие звонки базар происходят. На лавочках. О, так, ты смотри, молодец. Присказку эту ты знаешь. Вы с ними, молодец. Вы с ними, что ли? Вы с ними, что ли? Конечно, с ними, с ними, что ли? Конечно, сидите. С ними. Сижу с ними. И рассказывайте, да, как вы в очередной раз выпендриваетесь перед коллекторами, да? Слушай, почему ты говоришь, лучше что выпендрёжу? Лучше бы с таким напором погашали бы свою задолженность. Я тебе серьезно говорю, вот прямо сейчас, вот, как на духу говорю, все погашу, если да, ты чуть-чуть, говорить. Если ты чуть-чуть поменяешь принципы своей работы. Да если вы ты... уже не в первый раз обещаете так, все погасить, Сергей Александрович. То есть ты догадываешься, да, что... Раз. Так может быть, все-таки тут есть где-то я зарыта собака какая-то? Я так же вам не первый раз звоню. Так я же об этом и говорю. Мы же с тобой не первый раз общаемся, дружище. Смотри, я тебе объясняю. И пока оплата не производится... Но это неэффективно. Это неэффективно. Ты что, не видишь, что ли, блядь? Если не вы будете отдавать свою задолженность, значит, родственники ваши будут отдавать. Ты звонишь мне, а не родственникам. Позвоните. Позвоните им, предупредите их. Если вы не будете отдавать об этом. Хорошо, ты фильм «Коллектор» смотрел? Не можете там, просиживайте дома там. С Хабенским смотрел фильм «Коллектор», слышишь, нет? Это ваше полное право непосредственно, что вы там говорите. С Хабенским не смотрел? Набирайтесь на финансовую грамотность, я вам позже перезвоню. Ну, который в России, там, Хабенский, все выйти из Умака, вся эта хуйня. Ну, подожди.